Глава 32. 10 лет назад. Я нажимаю на звонок квартиры Брента. Дверь открывает Кёртис. Рукава на его худи закатаны, он весь испачкан мукой. «Брент уехал в Ризул. У него там завтра фотосессия для Смэш. Он забыл тебе сказать». Примечание. Ризул — горнолыжный курорт во Франции. Конец примечания. «О!» — я делаю шаг назад от двери. «Оставайся», — приглашает Кёртис. «Я делаю пиццу». «Хорошо». Я следую за ним на кухню. Он идет скованно, чуть подволакивает левую ногу. «Травма?» — спрашиваю я. «Ерунда. К этому времени я каждый сезон уже разваливаюсь на части». «У Брента есть болеутоляющие, я уверена». «Я не верю в их пользу», — перебивает меня Кёртис. На разделочном столе лежит тесто, раскатанное аккуратными кружочками. Мне следовало бы догадаться, что Кёртис готовит пиццу из того, что нашлось в квартире. Нос и щеки у него загорели во время заезда в солнечные дни. Сейчас он вспотел, в кухне жарко, волосы у него влажные. Я смотрю, как он очищает от зернышек красный перец, пальцы работают быстро и уверенно. Почему-то я знаю, что секс с ним будет совсем другим, не таким, как с Брентом. Интересно, а какие ощущения могут доставить эти пальцы, если коснуться моей кожи? Кёртис поднимает взгляд и застает меня врасплох. Он видит, что я его рассматриваю. Кровь приливает у меня к лицу. Он обладает какой-то сверхъестественной способностью читать мои мысли, как и его сестра. Я только надеюсь, что он не смог прочитать то, что я только что думала. «Вина? Пиво?» — спрашивает Кёртис, как и всегда, нейтральным тоном. «Воды», — отвечаю я и сама беру стакан. Кёртис кивает на грибы. «Можешь их порезать?» «Я ищу нож». «Сегодня днем на горе, когда ты погнался за нами с Саски вниз по склону, ты выглядел испуганным». Он переступает с ноги на ногу. «Почему?» Кёртис пожимает плечами. «Не знаю. Но, может быть, чемпионат Великобритании совсем близко. Может, лучше не ездить вместе с ней на подъемнике. На всякий случай». Я издаю неуверенный смешок. «Почему? Что еще, по твоему мнению, она может сделать?» Кёртис смотрит на пиццы. Ему явно очень некомфортно от того, что мы говорим на эту тему. И тут я вспоминаю одну вещь. «Предохранительная планка». Кёртис резко вскидывает голову. У меня по спине пробегает холодок. «Ты думаешь, что она могла бы...» «Когда проводишь столько времени на подъемниках, в частности кресельных, как мы, то не всегда утруждаешь себя опусканием предохранительной планки. Не так-то это и важно. Я никогда не падала с подъемников, такого даже близко не было. Сиденье откидывается назад, упасть практически невозможно. Если только тебя не толкнут». «Нет, конечно нет», — говорит Кёртис. Но он определенно это подумал. Или, по крайней мере, предполагал такую возможность. Я тонко нарезаю грибы. «Давай так. Я больше никогда не поеду на кресельном подъемнике вместе с твоей сестрой». Мы молча режем продукты. Кёртис прав. Она подсунула мне водку и столкнула мой сноуборд в расщелину. Ее безрассудное поведение привело к перелому бедра у Джасинты. Но неужели она может зайти так далеко? Под трассой подъемника — скалы. Если бы я свалилась, я могла бы разбиться насмерть. Звонит мобильный Кёртиса. Он смотрит на экран и хмурится. «Привет». «Когда?» «Нет, это получается прямо перед открытым чемпионатом США. Им придется прислать фотографа сюда». Он отключает связь. «Твой агент?» — спрашиваю я. «Да». Кёртис выглядит усталым. «Тяжело быть знаменитым?» — поддразниваю я. Он выхватывает нож у меня из руки. «Если ты их так собираешься резать, то мы вполне можем есть замороженную пиццу». Я смотрю на грибы и не понимаю, что я сделала не так. Кёртис открывает холодильник, достает еще грибы и режет их на половинки, причем так быстро, что они подлетают вверх. «Вот так, видишь? В противном случае они расползутся. Месиво будет, а не грибы». «Я предпочту разогреть замороженную пиццу, но не напрягаться». «Поверь мне, оно того стоит. Еще нужен базилик». Я просматриваю этикетки на маленьких баночках с сухими травами, которые стоят на столе. Так, вот он. «Свежий!» — говорит Кёртис раздраженно. Я отрываю листики от растения, которое растет в горшке, и режу их. Запах наполняет кухню. «Прекрати!» — орёт Кёртис. «Теперь что я не так делаю?» «Никогда не режь базилик ножом! Это убивает аромат! Нужно разрывать руками!» Я с грохотом опускаю нож на стол. «Если бы мы с тобой были парой, я бы предложила тебе заткнуться, толкнула к стене и поцеловала. Или пропустила бы этап со стеной и сразу потащила бы тебя наверх». Его невероятная энергия, этот огонь, который в нем горит, выводит из себя в кухне, но я уверена, что в спальне пришелся бы очень кстати. «Не смотри на меня так, мило», — произносит Кёртис так тихо, что я едва слышу эту фразу. Я сглатываю. «Прости». Он поворачивается ко мне спиной. «Я могу сдерживаться, но я не железный». Я думаю, что это означает. Он чувствует то же самое, что и я. Мое тело напоминает сжатую пружину. Это напряжение нарастало весь сезон. До чемпионата Великобритании остается чуть больше 2 месяцев, поэтому я уже на грани. Кёртис глубоко вдыхает, все еще стоя спиной ко мне, потом машет рукой в сторону гостиной. «Лучше иди туда. Я сейчас закончу с пиццей». Мои ноги сами несут меня к дивану. Он прав. Я не должна на него так смотреть. Я не хочу причинять боль Бренту или Джасинте, как и Кёртис. Им с Брентом удается оставаться друзьями, несмотря на то, что они занимают соседние строчки в рейтинге. Но если бы что-то сейчас произошло между мной и Кёртисом, то их дружбе пришел бы конец. Я отодвигаю в сторону мокрую одежду и усаживаюсь. Сегодня носки воняют особенно сильно. У батареи стоят 3 пары ботинок для сноубординга. Я беру с кофейного столика один из выпусков «White Lines». На обложке Кёртис перепрыгивает бездонную расщелину. Так кажется при взгляде на фотографию. Я перелистываю страницы, надеясь, что там напечатано интервью, но внезапно слышу голос Саски. «Что на ужин?» — спрашивает она. «Прекрасно. Только ее-то мне и не хватало». «Пицца», — отвечает Кёртис. «М-м-м», — произносит она. Он ее пригласил. Или она сама себя пригласила? Я не могу сказать. Саския заходит в гостиную. Выражение ее лица меняется при виде меня, хотя она быстро берет себя в руки. «Привет». «Привет». Мне следовало бы непринужденно поболтать с ней ни о чем, хотя бы для видимости. Но из памяти всплывает картина. Она сидит рядом со мной на кресельном подъемнике, а ее правая рука ныряет мне за спину. Саския стягивает куртку, в которой катается на сноуборде, и бросает ее на диван, чуть не задев мои ноги. Шлем и перчатки летят следующими. Она распускает хвост, и волосы волнами падают ей на спину. Она на самом деле столкнула бы меня. Тут мне в голову приходит одна мысль. Саския пойдет на пользу, если я буду нервничать рядом с ней. Не эту ли цель преследовал Кёртис? Попытаться запугать главную соперницу своей сестры? Саския достает тонкие перчатки из кармана спортивных штанов, кладет их на батарею и выходит из комнаты. Я слышу щелчок замка в туалете. Ее пропуск на подъемник валяется на полу рядом с кофейным столиком. Вероятно, выпал из кармана. Я встаю с дивана. Пропуск уже на полпути в мой карман, когда какой-то звук в дверном проеме заставляет меня поднять голову. Там стоит Кёртис. «Что ты делаешь?» — тихо спрашивает он. Я не отвечаю. «Не надо», — говорит он еще тише. «Откуда он знает, что я собираюсь делать? Неужели все мои мысли и намерения отражаются на лице? Что не надо?» «Ты прекрасно знаешь. Мне очень не нравится, что он застиг меня за этим делом. Я бросаю взгляд на дверь туалета, проверяя, там ли еще Саския. Она заставила меня потерять полдня, когда столкнула мой сноуборд в расщелину. И это не упоминая мою салфетку для очков, которую она украла, чтобы бросить под ноги несчастной Джасинте. Почему бы мне не сравнять счет?» Кёртис молчит. «Ты ее няня? Она легко сможет его заменить. Просто предъявит удостоверение личности в кассе, где продают билеты на подъемник. Ты же знаешь, что она тебе отомстит». В туалете сливают воду. Кёртис сокращает расстояние между нами. «Отдай мне его». Я отвожу руку назад, вне пределов его досягаемости. Я вижу, как напрягается маленькая жилка у него на виске. «Я не хочу с тобой ссориться из-за этого, Мила. Так и не лезь, или помоги мне победить ее». Он кривится. «Не проси меня об этом. Она же член семьи». Дверь в туалет открывается. Саския заходит в комнату и вопросительно приподнимает брови, когда видит нас вместе. «Какая милая картина. Я вам не помешала?» Я бросаю пропуск на пол, выпустив его из руки у себя за спиной, и направляюсь к входной двери. «На самом деле, я не хочу есть».